Глава 31. Выгнали. 30 гайдамацких всадников расположились на полянке во дворе дома Сутницкого вместе со своими лошадьми. Во дворе сразу стало тесно. Ржали лошади, привязанные к наспех сколоченным коновязям. Пахло навозом и водкой. От походной кухни тянуло горьким дымком. Кашевар готовил обед для гайдамаков из продуктов, набранных по квартирам у жильцов. Полупьяные, хмурые гайдамаки, здоровенные парни в синих жупанах, ходили по двору и осматривали свои новые владения. Первым делом они забрали отца Ляли, меховщика Геннинга, и увели его куда-то со двора. Он вернулся домой поздно ночью, оборванный и дрожащий. Машка, которая всегда все знала, рассказывала, что гайдамаки привели Геннинга на берег Днепра, поставили его спиной к воде и, прицелившись в него из своих наганов, велели сказать, где он спрятал золото. Геннинг сказал, что золота у него нет, а есть дорогие меха, которые он и отдаст гайдамакам, если они его отпустят. Марийка целый день просидела в комнате, боясь высунуть нос на улицу. Вечером этого же дня три гайдамака пришли к доктору Мануйлову. У одного из них все лицо было в крови, и он придерживал рукой разбитое ухо. «А ну, позови доктора», — сказал он. «Нехай вин мне в ухо перевяже». Доктор сделал перевязку. Когда гайдамаки уже уходили, их остановила Елена Матвеевна и попросила войти в столовую. Поля с Марийкой ужинали у раскрытого окна. Марийка поела вареной картошки с луком и налила себе кружку чаю. Мать положила возле ее кружки два маленьких кусочка сахара. «Не грызи сахар, соси помаленьку». Но Марийка не умела сосать помаленьку и сразу же проглотила оба кусочка сахара. Поля встала из-за стола. Пора и ложиться. Ох, спину чего-то ломит. Но только успела она отвернуть край одеяла, как вдруг кто-то сильным ударом ноги распахнул дверь. В комнату ввалились гайдамаки. «Чего расселись?» — закричал маленький с рябоватым лицом и замахнулся нагайкой. «А ну, выкидайся отсюда, большевицка порода!» Гайдамак с забинтованным ухом схватил со стола горячий чайник и выбросил его в окошко. «Ну, выкидайся! Швидче! Собирай барахло!» Все это произошло в одну минуту. Марийка как сидела с кружкой в руках, так и застыла на месте. «Да куда же нам пойти, люди добрые?» — заплакала Поля. «А ну, поговори еще!» — крикнул рябой гайдамак. «Пойдем, мама, пойдем!» — зашептала Марийка. Ей казалось, что если они пробудут в швейной комнате еще хоть одну минуту, то гайдамаки их убьют. Что им стоит? Вон они того крестьянина из-за 5 пудов пшеницы расстреляли. Она схватила подушку и синий кувшин и побежала из комнаты. Позади нее Поля, всхлипывая, несла корзинку и узел с постелью. В коридоре им не встретилось ни души. Все двери к доктору были плотно прикрыты. Они вышли на крыльцо и остановились. Было уже совсем темно, на небе мерцали крупные звезды. С полянки доносилась хриплая пьяная песня. Марийка крепче прижала к груди синий кувшин. Поля перестала плакать и поправила на спине узел с постелью. «Мам, а мам?» — сказала Марийка. Поля молчала и, сжав губы, смотрела на полянку. «Мама, куда ж мы теперь?» «Пойдем к печнику, у него переночуем, а там видно будет». Они спустились в подвал к печнику. «Выгнали!» — всплеснула руками Наталья, увидев на пороге Полю и Марийку, нагруженных вещами. «Чего ж вы стали? Кладите вещи!» С этого вечера Поля с Марийкой поселились у полуцыгана. На другой день печник притащил откуда-то деревянный топчан. Он поставил его в углу за печкой. «Вот вам, Пелагея Ивановна, и спальня. Тепло и низко, и тараканы близко. Живите тут хоть год, в тесноте, как говорится, да не в обиде». Поля засмеялась, но Марийка видела, что у нее дрожат губы, и она с трудом удерживается от слез. Поля поступила уборщицей в ту же больницу, где работала Наталья. Обе женщины возвращались вечером. Печник целые дни где-то пропадал. Он приходил поздно ночью, когда Марийка уже спала, а то и совсем не приходил, оставался ночевать у своего приятеля Ивана Ивановича. Марийка стала в подвале полной хозяйкой. Она прибирала, топила печку, стряпала обед и командовала Сенькой. Горбатую Веру она жалела и не позволяла ей ничего делать. Сенька по-прежнему возился со своей химией, бутылками, мазями и вонючими растворами. Но когда Марийка посылала его раздобыть дров или принести воды, он покорно отставлял в сторону свои банки и бежал за щепками на лесопилку или за кипятком в прачечную. Каждое утро, еще лежа в постели, Марийка и Вера начинали обсуждать, что они сегодня будут стряпать. «Со вчерашнего дня у нас осталось 4 картошки, бурак и миска больничного супу», – перечисляла Марийка. «Значит так, суп разогреем раз, а из бурака и картошки сделаем винегрет два. Вот только луку надо будет настрелять». «А макуху забыла». «У нас еще макуха есть», — говорила Вера. «Макуха — это жмыхи из семян подсолнечника». Но Сеньке такой обед был не по вкусу. «Тоже суп называется», — ворчал он. «Вода с пшой, да пша с водой. А макуха это у меня уже из горла лезет. Вот чего мне захотелось, так это колбаски. Видели, рядом с комендатурой колбасная открылась? На окошке ветчина лежит, первый сорт. Розовая-розовая». «А цены какие?» – рассуждала Вера. 20 марок фунт колбасы. А если на кроны перевести, так еще дороже». «А я кроны еще ни разу не видел», – говорил Сенька. «А кроме крон видал все деньги. И думские, и царские, и керенки, и украинские карбованцы. Да что же толку, что видал? У нас-то ведь их нету». Гайдамаки стояли во дворе почти все лето. Они разместились по двое и по трое в самых лучших квартирах. В гостиной у Сутницкого они продырявили весь потолок, сбивая выстрелами подвески с хрустальной люстры. Первое время, пока во дворе были гайдамаки, Марийка почти не выходила из подвала. Ей казалось, что она обязательно встретит того маленького гайдамака с рябоватым лицом, который назвал их большевицкой породой. Она вздрагивала от каждого выкрика и шума на дворе. Из памяти не выходило то, что она видела на свалке сквозь щель забора. А Сенька тут нисколько не боялся гайдамаков. Он часто бегал на полянку, где стояли лошади, и даже водил их на водопой к колодцу, за что гайдамаки однажды угостили его папиросами и салом. Как-то вечером Марийка увидела во дворе Ванду Шамборскую, которая прогуливалась под акациями, нежно обнявшись с Лорой. Ванда заметно подросла, и нос у нее стал еще длиннее. На ней было новое платье. Ванда первая заметила Марийку и подтолкнула Лору в бок. Та оглянулась, повертела рыжими кудряшками и крикнула. «Что, проучили? Теперь сиди в подвале и знай свое место!» Марийка ничего не ответила, только сжала кулаки. В эту минуту где-то хлопнула оконная рама. Марийка подняла глаза и увидела Катерину, которая протирала окно швейной комнаты. Это было то самое окошко, откуда Марийка мечтала пускать мыльные пузыри.